Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Путь меча. Система силы, по которой я оцениваю персонажа. Ахтунг, для адекватного восприятия рекомендую ознакомиться. Если найдете недочеты, сообщите мне. Это можно читать до прочтения произведения, но здесь есть некоторые спойлеры, так что внимание. Я предупредил. Уровни сил и сопоставленный уровень мечников. 1. Ученик, махает, фехтует. Рефлексы, сила и ловкость на уровне обычного человека. Статисты в любом из морей, кроме Грандлайна. Ничего не режет как мечник, лишь плоть. Выносливость, обычный человек. Сила, обычный человек. Вес на подъем, примерно половина от своего веса осилит. 2. Неофит, вес на подъем, осилит свой вес плюс пару кило. Выносливость, выдержит порезы, пару выстрелов в нежизненно важные части тела. Волей не владеют, ни одной, могут лишь быть проявления, как у ГГ, в основном ВН. Ловкость и скорость, обгонит обычного человека. Примерно уровень чуть выше статистов. Мечники способны постигнуть суть вещей, грубо говоря, резать то, что хотят резать, но это только тех касается, кто идет как мечник. Простой чел чуть лучше статиста, но не тренирующегося как мечник, а просто размахивает мечом ради резни, суть вещей не постигнет. 3. Подмастерье, вес на подъем, свой вес 3. Выносливость, то от чего серьезные раны, от которых умрет уровень первый, не нанесет вреда этому уровню. Скорость и ловкость, обгонит велосипед, если постарается. Материал на разрез для мечника камень, сталь. Статисты на Грандлайне. 4. Солдат, вес на подъем, свой вес 10. Выносливость, капитальная. Силы хватит, чтобы предыдущий уровень почти шатнуть. Скорость и ловкость, обгонит велосипед даже не стараясь. Лучше грандлайновских статистов. Лейтенант, лейтенант-командир дозора. 5. Офицер, вес на подъем, свой вес 50. Выносливость, дотянет до госпиталя почти при смертельной ране. Силы хватит, чтобы предыдущий уровень почти шатнуть, при условии, что следующий не юзает тиккой или, а чудо волю, либо что он стоит на месте аки памятник. Скорость и ловкость, на уровне городского потока машины, 60 км в час. Фрукты и ракушики могут опнуть. 40, к примеру, где-то 100-300 км в час в зависимости от умения. Командир, капитан дозора. Капитаны пиратов до 100 миллионов белли именно с такой силой. Мечники могут атаковать разрезающими волнами. Режут все, но с наиболее твердыми материалами придется постараться. 6. Мастер, вес на подъем, свой вес 100. Выносливость, банально не пробивают, ибо прочность тела опается. С тиккаем без воли тело не прошибается от слова совсем, а если юзануть тиккой и волю, то пробьет его лишь следующий уровень. Силы хватит, чтобы предыдущий уровень почти шатнуть, при условии, что следующий не юзает тиккой или, а чудо волю, либо что он стоит на месте аки памятник. Скорость и ловкость, примерно 70 км в час. Фрукты и ракушики могут опнуть. 40, к примеру, где-то 100-300 км в час в зависимости от умения. Равны по силам капитанам до 500 миллионов белли. Некоторые могут сразиться с офицером Йонка, ибо есть воля. Используют техники ракушики. Развивают и активно используют волю. Дозорные. Некоторые контр-адмиралы, вице-адмиралы. Пираты — этого в основном все фрутовики, либо волевики. Мечник способен разрубить к ебеням корабль, а после загнуть пафос. Все шичибукой сюда, кроме Михаука и Уибла. Мария вне оценки, ибо хазе насчет воли. Зара расфигачил пику, пишем, что срежет дофига зданий. 7. Магистр, вес на подъем, хрен поймешь, что они творят, бувон целый корабль остановил. Выносливость, не пробьешь, а если и пробьешь, то ковырять будешь долго, вон бу сколько глав ковыряли, он из дырой в груди Акайну чуть не убил. С тиккаем без воли тело не прошибается от слова совсем, а если юзануть тиккой и волю, то пробьет его лишь следующий уровень. Силы хватит, чтобы предыдущий уровень почти шатнуть, при условии, что следующий не юзает тиккой или «а чудо-волю», либо что он стоит на месте аки памятник. Скорость и ловкость. Примерно 100 км в час. Кизару 310 в степени 8 метров. С. Фрукты и ракушики могут опнуть. Сору, к примеру, где-то 100-300 км в час в зависимости от умения. Адмиралы, главнокомандующий, используют техники ракушики. Развивают и активно используют волю. Дозорные. Фруктовики, убермощные. Пираты этого в основном все фрутовики, либо волевики. Йонка и может их старпомы, из шичибукаев, дракульмихаук и возможно уйбл. Мечник способен разрубить к ебеням корабль, а после загнуть пафос. Думаю, разрежет и гору. 8. Гранд-магистр, монстр, к которому идет автор. Примера нет, но думаю, разрезающий волной отправляет Сайтому на тот свет. Характеристики. Вес на подъем, Сайтама, скорость, выше Сайтамы, сила, в нокдаун уйдет Сайтама, выносливость, выдержит удар Белоуса и Сайтамы с двух сторон. Мечник, режет все, даже Сайтаму. Внимание! Волю могут использовать все с третьего уровня. Теоретически. Предрасположенность к воле есть у всех. Высшие чины дозора, пираты, ее юзают. Потенциал к развитию воли реализуется с третьего уровня. Конечно, есть умникумы, которые юзают волю даже не будучи на этом уровне, к примеру, как мой ум. Его так называемое зрение, либо же предвидение, ВН в чистом виде. Или второй пример, во время арки Скайпии была мелкая девочка, ее еще питон громадный Слуффи проглотил, она юзала волю наблюдения на уровне Энеля. Но воля вооружения пробуждается с третьего уровня, да и то лишь у тех, кто ее пытается использовать. Как сказал Рейли, люди могут всю жизнь прожить, не подозревая о своей силе. Королевская воля не зависит от уровня текущей силы и использоваться может всеми, кто к ней расположен. К примеру, Дофламинго был еще мелким, когда ее пробудил, тоже было и с Эйсом. Уровни владения волей уже разнятся в зависимости от расположения конкретного персонажа в системе. К примеру, использует Мамонго ВВ и мой перс, на момент 8 главы, как думаете, у кого лучше выйдет? У Майкла уже развита ВН. Причем она как таковая слизана с Катакури. Честно, меня впечатлила его способность, так что несложно догадаться, что развиваться ВН будет в этом направлении. Итак, по уровням, насколько способен видеть Майкл. Развивается она также по уровням. 1, 3 уровень, предвидение, 1 секунда. Плюс на третьем уровне он сможет к предвидению подключить слух, то есть слышать, что скажет любой человек через 1 секунду. Действительно и для следующих уровней. 4 уровень, 2 секунды. 5 уровень, 3 секунды. 6 уровень, 4 секунды. 7 уровень, 5 секунд. 8 уровень, от 5 до 10 секунд. Разница между каждым уровнем по секунде. Плюс на 6 уровне появится возможность замедлять время во время предвидения, для более адекватной реакции. Воля вооружения разнится по уровням от 1 до 8 ми, и тут такой принцип. Воля 3 его уровня танчит все удары 1, 2 и 50% урона 3 его уровня, а также 30% урона следующего уровня. Этот пример действителен для каждого уровня. Что касательно атаки, то ВВ 3 его уровня наносит 100% урона по людям без воли 1, 2 уровня и 70% 3 его уровня, а также 30% 4 АВО. Действительно для всех. Если чел на уровень ниже по ВВ использует ВВ для защиты, то урон снижается процентов на 10-20. Концентрировать волю в конечности, любом месте тела и на мече научится в течение 5 лет. Покрывать все тело ВВ, аки верга, он не будет, или будет идти к этому очень медленно. Королевская воля. Тут не надо ничего описывать. КВ действует на всех статистов, будь то дозорные, пираты, мирные люди. Суть лишь в том, что надо глушить тех, кого хочешь, никак не задевая союзников. Плюс ко всему ее уровень также от 1 до 8 ми, и она оглушает всех. Однако, она не действует на тех, кто развил в себе волю вооружения. Учтите, что это средство борьбы со статистами, не больше. техники ракушики. Честно, когда я впервые увидел их в аниме и манге, рукоплескал Оди Сенсею. Ибо если бы не ракушики и позже воля, Ван Пис давно бы скатился бы в противостоянии тех, кто просто оказался удачнее и съел ДФ помощнее и поимбовей. А Луффи унижал бы всех такими роялями. Впрочем, у него и сейчас рояли есть, но не те, что были бы нибудь в мире ВП воли и ракушики. Так вот о чем это я. А об техниках, при описании каждой техники будем обращаться к Вики. Сору позволяет пользователю перемещаться с очень большой скоростью, чтобы избегать атак противников или атаковать с большей скоростью и силой. Было установлено, что принцип этой техники состоит в 10 быстрых ударах ногой о землю. Что я предполагаю? Сору это скорость, и на мой взгляд она максимум до 300 км в час развивается. Считаете, что больше или меньше? Пожалуйста, конструктив в студию. Опять-таки зависит от уровня его освоения. Для техник ракушики я предполагаю систему дробного освоения. От нуля, не умеет, до единицы, 300 км в час. Как это работает? Берем скорость персонажа для уровня. Берем Сору и смотрим, как сколько он умеет ее использовать. К примеру, уровень 7. Магистр, скорость 100 км в час. Он освоил Сору на, скажем, 0.8. Что делаем? Считаем. 100 плюс 3000,8 340 км в час. Итого 7 уровень при данном освоении Сору двигается с такой скоростью. Стоит заметить, что данная скорость достигается лишь при использовании Сору, а не постоянно. Тиккой позволяет мышцам пользователя стать тверже, чем железо, для того, чтобы свести урон от атаки к минимуму. Однако, она может не сработать, если удар был очень большой силы. Во время использования тыккая, пользователь не может двигать своим телом. Сила тыккая зависит от натренированности человека, использующего его. Поэтому, люди с большой физической силой могут выдержать очень сильные атаки или повысить силу своих, но не стоит забывать, что тело все равно состоит из плоти и крови, что может сделать человека очень уязвимым во время использования этой техники. Что-то много, впрочем, ничего страшного. Так вот, тиккой это что-то типа ВВ, но действует сугубо от физической силы. Уровень освоения тиккая от 1 до 8 по уровням системы. И тут такая заморочка. К примеру, 4-й уровневый персонаж может иметь либо 1-й уровень тиккая, либо 2-й, либо 3-й, либо 4-й. Но не выше. Естественно, силой уровней. 1-й танчит 1-й, 2-й танчит 1-й и 2-й, 3-й танчит 1, 2, 3 и так далее. Но это при условии, что по тиккаю давали обычный удар. Усиленный ВВ равный по уровню пробьет тиккой. Усиленный тиккаем и ВВ отправит поспать. При условии, что перс юзает тиккой и ВВ, он сможет оттанчить пару ударов следующего уровня. Атакующий тиккой аналогичен по логике и уровням с ВВ. Гиппа позволяет пользователям этой техники буквально прыгать в воздухе, что позволяет им долгое время оставаться в полете. Уровней нет. Просто прыгает. Может любой освоивший хоть до потери сознания. Сиган – ближняя техника, в которой пользователь упирается в цель на очень большой скорости, оставляя раны, похожие на огнестрельную рану. Смотрим в ту же часть, где я описывал бафы по ВВ при атаке. В зависимости от тиккая и ВВ с другой стороны может полностью нивелироваться. Ранкяку – это мощная техника, позволяющая пользователю перемещать ноги с высокой скоростью и точностью, посылая острые лезвия из сжатого воздуха, которые могут разрезать любой предмет и нанести большой вред телу. Аналогично сигану. Камие позволяет пользователю сделать свое тело настолько изворотливым, что, когда он пытается избежать атак, то напоминает колыхание листа бумаги. Младший брат, сестра ВН. Только вот разница, что тут тело полностью расслабляется и опирается на рефлексы и фактическую бессознательность. Луффи использовал такую, кстати, во время битвы с Анилем. Практической ценности в бою не несет, однако что увернуться сойдет. Но от того, кто на уровне перса, он увернется с переменным успехом. От того, кто ниже по уровню, 100%. От того, кто выше, невозможно. Ракуаган. Пользователь помещает ударную волну в оба кулака и направляет ее в сторону противника. Взрыв этой силы повреждает внутренности противника. Аналогично уровням ВВ, Сигану, Ранкяку. Урон зависит от множества показателей. В общем, это мое видение всего, что бьет в One Piece, собранное в мою систему уровней. Система не упоминается ни в фанфике, ни в каноне. Система полностью оригинальна, создана мной из-за моего сверхпедантичного друга Хамы, который требовал хоть как-то систематизировать тот кавардак, что в мире One Piece является силой персов. Сразу говорю, она не идеальна. Вот стопудово не идеальна. Так что конструктив мне вылез либо в отзывы к этой главе. Персонаж. Брэдли Д. Майкл. Мальчик. На момент 3-й главы 10 лет. Родился 14 августа год спустя после казни короля пиратов. Черные волосы, ничем не выделяющаяся внешность. Красные глаза, обычный для его возраста рост, немного более развитая мускулатура для его возраста. Одет в черные шорты и розовую рубашку. На поясе носит затупленная катана. Уровень обращения с мечом, неофит. Характер, спокойный и рассудительный. В битве может захватить азарт. З.П. Почему затупленная? Мир One Piece лишен логики по большей части, но все же детям не доверит оружие просто так. Хронология One Piece. Казалось бы, казнь короля пиратов. Майкл родился через год после нее. Хмм, почему я это вообще пишу? Это скорее помощь мне, а не вам. Ну и вам, если возникнет желание биться головой об стену. Короче. Жила Партгаз Д. Руш. Она влюбилась в пирата Гол Д. Роджера и родила от него сына Партгаса Д. Эйса. Все нормально. Да ни хрена не нормально. Пиратский принц родился приблизительно 2 года спустя смерти своего отца. Я как биолог рукоплещу Одиссенсию, мой мозг можно выносить, остановите планету, я сойду и все такое прочее. Цитата с Вики. Она жила на острове Батерилла в Саутблю, когда была беременна Эйсом. Руш проносила его в себе 20 месяцев благодаря силе воли, чтобы мир не узнал о связи сына с королем пиратов. Иными словами, Майкл, старше Эйса и Сабо на 1 год и Луффи на 4. Так что, отталкиваться буду именно от этого. Предвидя ваши вопросы, а Батерилл потому что там родился Эйс? Нет. Батерилл потому что это, по моему скромному мнению, был наиболее подходящий город для начала безмятежной жизни для ГГ, чтобы ему можно было прописать хорошего пинделя из этой самой жизни прямо в таз с дерьмом. Фигурально. Арка 1. Ужас южного города. Глава 1. Жизнь и смерть. Меня зовут Михаил Смирнов. Я мужчина 30 лет от роду, не женат. Историк. В 23 года я закончил факультет истории в совершенно заурядном вузе. Затем отслужил в войсках, никаких спецвойск, простая пехота. Ушел на дембель. В 25 поступил в магистратуру, в 27 – в аспирантуру. Примерно тогда же приобщился к такой штуке, как реставрация битв. Меня всегда интересовало холодное оружие. Мечи, сабли, шпаги, катаны. К 27 годам я собрал неплохую коллекцию. Ничего особо дорогого, на самом деле. Мне просто нравилось доставать меч из ножен, любоваться хищным лезвием, точить. Быть причастным к оружию, находящемуся у меня в руках. Я обожал реставрации сражений. Каждый год я приезжал на исторические фестивали, облачался в латы и участвовал по мере сил. Учился фехтовать. Не так активно и успешно, как мой знакомый мастер, Коля Анбигов, но кое-что умел. Тело было развито, привычно к тяжести клинка. К сожалению, вниманием противоположного пола я был обделен, несмотря на подтянутое тело, закаленное тренировками. Во всем был виноват ожог, полученный в детстве. Из-за него я, мягко скажем, был не самым привлекательным. Да что уж говорить. Многие девушки шарахались, увидев мое лицо. Студенты, у которых я вел историю средневековья, меня даже окрестили ужасом, ожог-то был на пол лица. Спасти ситуацию с вынужденным отсутствием внимания со стороны противоположного пола могла только так называемая истинная любовь, или что-то в этом роде, когда люди влюбляются не во внешность, а в личность, чего у меня не было. Каждой твари по паре, иронично, но мою тварь никто не видел. Я жил холостяком. Мою жизнь разбавляли редкие попойки с друзьями, состоящие в обычных пятничных посиделках в барах с кружкой пива в руке и жалобой на жизнь бармену. И все это было перечеркнуто одним единственным случаем, изменившим мою жизнь. Началось все с экзамена. Обычный экзамен по истории, который мне сдавала очередная группа. Не сказать, что плохо сдавали. Даже так, группа выше среднего. В конце концов, не зря я старался и вбивал в головы этим детям знания. Неплохо сдали, разошлись где-то после 8 вечера. Потом на кафедре отмечали конец семестра. Посидели, поболтали, потравили байки о студентах, поговорили за жизнь и разошлись. Машину я отдал в автосервис. Племенной строй. Монархия Рюриковичи, Романовы. Тоталитаризм, демократия с капитализмом. Не имеет значения, кто правит в России матушке, дороги всегда остаются оружием массового поражения. К сожалению, действует оно в обе стороны. Вот и моя Honda Civic не выдержала, амортизаторы из Китая приказали долго жить. Вот я и двинулся домой пешочком. Солнышко почти не светит. Птички почти не поют. На самом деле уже начинает темнеть. Мир перестраивается, готовится ко сну. А я бреду себе спокойно по улице и никого не трогаю, ловля ужасающие взгляды редких прохожих на своем лице. Район у нас спокойный, преступность стабильно ниже среднего. И тут я услышал это, женский крик о помощи. Ведомый своим чувством справедливости, а также вдолбленным отцовским кодексом, девушек не бьют, девушкам помогают. Бить девушек можно, но не всех. Я побежал глянуть, что там. И увидел трех отрыжек природы с ясными намерениями касательно одной рыженькой особы. Присмотрелся. Первая отрыжка природы, амбал 2×2. При осмотре этого возник закономерный вопрос, как это ходит. Вторая и третья, два обычных прихлебателя. В общем, стандартная банда идиотов, которые решили, что раз их трое, то им все можно. Эй, парни, свалите-ка от девушки. Я решил сразу расставить все точки над ее. Чё, это ты мне? Видимо, интеллектуальный уровень этого придурка находился между новорожденным и эмбрионом. Не понял с первого раза человек. Пришлось разъяснить. Резко, без лишних слов и движений, бью амбала по яйцам. Да, нечестно, но я реалист, и если бы лупил с кулака ему в морду, он бы даже не качнулся. У меня неплохое тело, конечно, но до качков типа этого мне как до луны пешком. Главный идиот схватился за причинное место, которым скорее всего и думал, и завалился на спину. Я неплохо ему вдарил. А я посмотрел, насколько возможно грозно, на двух других. Первый достал нож, второй лом. Я люблю все, что связано с холодным оружием, и правильно противостоять вооруженному таким оружием человеку, даже будучи безоружным, умею. Ножовщик сделал выпад, я резко пригнулся и поставил подсечку. Придурок упал, я нанес добивающий удар с ноги в голову. Вырубил. Почти сразу сорвался с места второй. Он занес лом над моей головой, я поднырнул под удар и перехватил руку с ломом. Выкрутил оружие и вдарил с локтя по башке. Еще минус один. Я подошел к девушке. Вы в порядке? Да-да, спасибо, ее колотила бесконтрольная дрожь. Видать, неплохо так ее напугали. Берегись, вдруг вскрикнула она, указывая мне рукой за спину. Я обернулся и успел увидеть амбала с пистолетом. Токарев, это последнее, что у меня промелькнуло в мозгу. Звук выстрела, а дальше темнота. Я очнулся во все той же тьме. Как атеист, я никогда в богов не верил, так что не мог понять, где я оказался, но почему-то точно был уверен, что после смерти этого быть не должно. Не знаю, сколько я сидел, но внезапно появилась как будто кинолента. Она мелькала передо мной, показывая какие-то события. Я присмотрелся, Это были бесчисленные моменты моей жизни. Вот я родился, вот я учусь ходить, вот я на похоронах матери, которые пришлись на третий год моей жизни. Вот мне 7 лет и отец сыплет мне ремня за первую двойку в школе. Вон та злополучная бочка с кипящим раствором, из-за которой у меня ожог на пол лица. Дальше школа, старшие классы, первая любовь и девушка, которая встречалась со мной только чтобы поржать. Студенчество, золотая пора, небрежно просранная. Армия, наряды, охреневшие дембеля, учебка, дембельство. Поступление в магистратуру, затем в аспирантуру. Преподавание, начало кандидатской диссертации. Друзья, реставрации средневековых битв, моя коллекция мечей. Все мелькает единым каскадом, а затем человек с нацеленным на меня Токаревым. Все перечеркнул. Воспоминания все неслись и неслись, и внезапно все окрасилось белым светом. Ничего не было видно, а затем я опять потерял сознание и исчез. Следующее, что помню, это резкое проявление мира. Не знаю, что произошло, но резко все превратилось в людей. Судя по одежде, врачи. Меня взяла на руки женщина-врач с заслоненной маской лицом. «Поздравляю, сестра, у тебя мальчик», — сказала врач женщине, у которой принимала роды. «Дай мне на него взглянуть». Судя по дрожащему прерывающемуся голосу, роды прошли отнюдь не гладко для моей новой матери. Я перевел взгляд на нее. Заурядная внешность, на вид лет 30 или 32, черные волосы, зеленые глаза, среднестатистическое, никакое лицо, обычное тело обычной девушки. Не толстая и не худая. «Майкл, назовите его Майкл», — слабо попросила моя новоявленная мать. «Ты думаешь, я назову твоего сына именем этой скотины, которая тебя похитила?» Буквально взорвалась негодованием моя новоявленная тетя. Однако сестра ей уже не ответила. Ее взгляд остекленел, женщина стремительно начала бледнеть. Врач заметалась, позвала реаниматологов, но тем осталось только констатировать смерть. Алатея, так звали мою новую так и не состоявшуюся мать. Она умерла, стоило мне только прийти в этот мир. Моя тетя плакала, и я вторил ей своими слезами. Я жил там, на земле, жил без матери, и здесь, в новом мире, мне опять придется жить без матери, а в этот раз даже без отца. Хотя, я предполагаю, что мой отец в этом мире та еще сволочь, раз уж он похитил мою мать. Однако тогда думать не было времени. Мне хотелось есть и спать. Я новорожденный, все, что я могу делать в ближайшее время, есть и спать. Павлима, мы с моей сестрой жили в Батерилле. Жили и не тужили. Алатея, моя сестра, всегда была писаной красавицей. На нее заглядывались все. Это у меня была не очень удачная жизнь. Я решила стать врачом и все свое время проводила за скучными книгами, изучая и постигая медицину. Сестра всегда была лучом солнца, особенно для окружающих. Вечно улыбающаяся, вечно веселая и игривая, она не блистала, но все вокруг ней блестело. К сожалению, эта красота сыграла с ней злую шутку. Однажды к нам в город заявился пират Брэдли Д. Майкл, как его позже обозвали, Брэдли Д. Майкл старший. Ему сразу приглянулась моя сестра. В результате он ее похитил и насиловал. А жених моей сестры. Он стал героем, убив его. Но и сам умер. Моя сестра понесла ребенка от этого чудовища. Несмотря на предложение прерывания беременности, Алатея решила рожать. В итоге ребенок родился. 14 августа ознаменовалось преждевременными родами моей сестры. Я, как врач, принимала у нее роды. С самого начала все пошло наперекосяк. Хоть роды и начались, ребенок никак не вылазил. Такое ощущение, что ребенок полностью отсталый. Обычная реакция у детей при рождении – плач, однако готова поклясться, он не плакал, лишь заплакал спустя 2 минуты после своего рождения, после последнего вздоха моей сестры. Сестра. Моя сестра была для меня многим. Я хотела бы ненавидеть сына этого отродья, но он также и сын моей сестры. Решено, я забуду про его отца, я буду воспитывать его, чтобы его звали не Брэдли Д. Майклом сыном урода, а Брэдли Д. Майклом сыном Алатея из Батерилла. На кого записать ребенка? Спросил чиновник. Запишите на меня. Имя Брэдли Д. Майкл, опекун Лима. Чиновник и лейтенант дозора, находящиеся здесь из-за факта рождения сына знаменитого пирата, сглотнули, но записали. Через месяц мне из дозора пришло письмо за авторством контр-адмирала, который подтверждал мое право воспитать этого ребенка и заострял внимание на его происхождении. Он просил его воспитать, однако в случае, если он пойдет по дорожке своего отца, меня, как опекуна, ждала расправа со стороны морского дозора. Они перерыли весь мир в поисках всех людей, связанных с королем пиратов, и им ничего не стоит, если Майкл пойдет не по той дороге, выследить всех связанных с ним людей. Глава 2. Мой новый мир. Вот она, новая жизнь. Что я могу сказать о мире, где родился? Перво-наперво, это не земля. Вообще не земля. Здесь весь мир разделен на 4 моря. East Blue, South Blue, North Blue и West Blue. Также есть Grand Line, океан, где ищут приключения пираты, хотя эти крысы и в обычных морях есть. Я живое тому подтверждение, сын капитана стоимостью 340 миллионов белли. И как его сюда только занесло. Они-то, такие дорогие, все должны ошиваться на Гранд Лайне. Карта, которую я увидел у своей тети, а теперь уже мамы, также показала, что мир опоясывает один единственный континент, Ред Лайн. Там живут небесные драконы, или жители Юбита. Поразило меня также осознание того, что здесь наличествует раса рыболюдей. Русалки здесь реальны. Я знал много легенд про русалок, в своем мире, фольклор я тоже изучал. Но здесь это не миф. Осознание этого факта заставило мой мозг больше работать во имя изучения всего мира. В ходу здесь белли. За один белли ты и спички не купишь. За 1000 можно купить продукты. За 1000000 – жилье. Месяц жизни Батерилли стоит примерно 40 тысяч белли. Моя тетя зарабатывает 300 тысяч в месяц, работая врачом. Отдельного упоминания стоит политика. Страны здесь, конечно, воюют, но не так, как у нас. Все же государства находятся на разных островах, и есть единая система, мировое правительство, в котором сосредоточена вся полнота власти этого мира. Внутри страны правит король, президент, император, вовне тоже, но объявить, к примеру, войну стране, находящейся вне состава МП без политических осложнений можно только с санкцией МП. Армии в МП, как объекта самозащиты, не существует. Есть морской дозор, и есть пираты. Жить бы людям, да не тужить, однако есть пираты. Я проанализировал мир, за что, кстати, схлопотал странный взгляд от своей опекунши. Все-таки странно выглядит человек, тем более 3-месячный ребенок, который наткнулся глазами на карту мира и затем смотрел в одну точку примерно минут 20. Так вот, пираты зло. Самое настоящее зло. Они грабят и насилуют. Я как историк, изучал карибских пиратов. Это лихие разбойники, делающие все ради наживы. Лишенные морали. Приносящие людские жизни в жертву своему так называемому приключению. Вот зараза, спалился, меня уложили в кроватку и опять укрыли, да еще и проконтролировали, чтоб уснул. Так, ладно, о чем это я? Ах да, у меня 3 пути на выбор сейчас. Первый, пираты, второй, морской дозор и третий, мирные жители. Пираты, однозначно нет. Как я узнал, у пиратов есть 2 категории. Пираты-исследователи и пираты-разбойники. Исследователи в основном ищут сокровища, а пиратами зовутся, потому что сокровища потерянных цивилизаций и вообще все сокровища принадлежат кому-то. К примеру, украл пират-разбойник у какого-нибудь дворянина 1000000 белли и спрятал его. Затем этого пирата прибили, однако деньги остались. Пираты-исследователи нашли сокровища, но возвращать владельцу никто не будет. Посему пираты, что бы они ни делали, пираты. Есть МД, который им противостоит, и мирные жители. Если уж выбирать между всеми вариантами, то я возьму вариант дозора. Жребий брошен. В будущем я стану морским дозорным. Буду ловить пиратов. А пока мои задачи – рост и учеба. Рос я нормально и развивался так же. Язык в этом мире – японский, но пишут местные латиницей. От такого финта местной лингвистики я выпал из реальности, когда мне было 3 года, когда тетя Лима попыталась начать учить меня буквам. Минут на 30 выпал, она уже мне и первую помощь оказывать собиралась. И такие прострации у меня были довольно частым явлением. Такую же реакцию у меня вызвали дьявольские фрукты, о которых я узнал в 7 лет в школе. У моего друга Сэма отец фруктовик, он съел какой-то зан и способен трансформироваться в жука. Ах да, классификация, лагея, парамеция, зан. Честно говоря, эти фрукты довольно мощные штуки, но меня они никогда не привлекали. Сила должна быть собственной, своей, а не фруктовой. К тому же, разучиться плавать в мире, где больше моря, чем суши. Серьезно. Нет, лучше я сохраню все свои способности и, как смогу, разовьюсь физически. Не сказать, что я после этого осознанно начал ненавидеть фруктовиков, но отношение у меня к ним прохладное. С 5 лет я начал тренироваться у старика Эгбера, он был бывшим дозорным мечником, дослужившимся до лейтенанта. Это он присутствовал при моем рождении. Мечники здесь, это не просто бойцы, это люди, которые взмахом меча способны разрезать даже корабль. Я тренировался с мечом под яростным взглядом моей тетушки, которая не хотела, чтобы я рисковал своей жизнью. Кстати, о тете. Где-то тогда же я и заявил о своей мечте, стать гранд-адмиралом дозора и накостылять многим пиратам во имя справедливости. Она сначала меня хорошо побила, а потом поняла, что дозор – это не пираты, и таким уродом, как мой отец, я не стану. Посему спустила на тормозах. Ага, как же, она заставила меня учиться, учить травы, составы, вещества. Дескать, я должен уметь оказывать себе и другим первую помощь, раз уж решил всем помогать. Жизнь, в общем, пошла своим чередом. Обязательной стала учеба в школе, в которую я пошел в 7 лет. Я учился на отлично и впитывал знания, как губка. Чтобы выжить в этом мире, надо многое знать. Математика, язык, история. Также ходил на природоведение. Самая жестокая учеба была у старика Эгбера. Этот дядька заставлял меня делать все в буквальном смысле слова. Бегать, прыгать, заниматься силовыми тренировками. Вскоре к общему физическому развитию он добавил и фехтование. Фехтование, что я учил, он назвал классическим. Я учился обращаться со всеми видами оружия, однако упор делался на мечи, двулезвийные бастарды и двуручники, однолезвийные сабли, катаны, надати. Глава 3. Учеба, мечты и ужас. «Так ты хочешь стать дозорным, Майкл?» – спросил мой классный руководитель. Мы сидели в школе на классном часу и обсуждали мечты. Да скорее в аду станет холодно, чем эта пиратская отрыжка станет дозорным. Так некультурно только что выразился Имар. Имар — это мой противник, ну он так считает. Его отца убил мой отец во время налета на город. С тех пор дружба с этим человеком мне заказана. Он следует за мной везде, где бы я ни появился, и везде напоминает мне, кем был Брэдли Д. Майкл-старший. Ко мне нормально относятся многие жители города, но только не он и не его мать, которая на мой 3-й день рождения в мой торт подсыпала яду. Смертельного. Меня еле откачали, но объяснили мне после, уже в сознательном возрасте, что из-за воздействия яда я, считай, бесплоден. Я могу испытывать влечение к женщинам, они мне нравятся, но детей у меня почти нулевой шанс заиметь. Все из-за деформировавшихся яичек и сперматозоиды, как я понял, у меня оттуда выходят деформированные. Чтобы такие хоть кого-то оплодотворили, нужна женщина с сильным организмом. Мать Имара за такое посадили на 10 лет. Сейчас его воспитывает бабушку, которая может перепить дядю Жору, нашего дворника из моего старого мира, который в свою очередь к 40 годам полностью заменил свою кровь на алкоголь. Так что воспитание нулевое. Чего у Имара не отнять, так это его банды, которая бегает за малолетним блондином повсюду и ставит цель – меня запугать, забить, избить. «Имар!» – прокричал учитель, неважно чей он ребенок, он не виноват в том, что сотворил его отец. «Нашего учителя зовут Родик, он отец моего лучшего друга Сэма. И это, пожалуй, один из адекватнейших людей нашего города. В меру упитанный, начитанный и эрудированный отец, мужчина с рыжими волосами и карими глазами и его жена, имеющая те же внешние данные, и кто говорил, что противоположности притягиваются. Сэм, пожалуй, мой единственный друг-ровесник. В будущем хочет также стать учителем, как отец. Это урод и его отец урод. Ему не быть дозорным», — сказал хулиган и свалил из класса. На этом урок и закончился. Сегодня пятница, а это значит, что пора идти к Экберу на фехтование. Не то чтобы мы занимались лишь по пятницам, однако перед фехтованием в любой другой день я должен сделать домашку. Именно такое условие мне ставит моя тетя. Я попрощался с Сэмом и побежал. Бегаю я, потому что бег помогает развивать выносливость и скорость, заодно и разминаюсь перед тренировкой, на улицу Раздолья, именно там живет мой сенсей. Зашел на двор, встал напротив манекена и начал отрабатывать удары. Затем пошел к маятнику. Я интересовался всем, что касается средневековья, и играл я и в игры серии «Ведьмак». Так вот, ведьмаки тренировались на маятнике, учились фехтовать на нем, координировали движения, отрабатывали рефлексы. После того, как я показал чертеж маятника сенсею, он чуть не записал меня в гении. Я тренировался на маятнике с 8 лет. Пару раз ломал руки, ноги. Но теперь это в прошлом. Все произошло из-за одного случая. Он произошел после того, как я, уверенный в своих силах, попытался пройти маятник с завязанными глазами. Когда я закрыл глаза и запустил механизм, меня отправило в нокдаун в первую же секунду. Однако я не сдавался, мечник не может полагаться лишь на глаза, нигде. С 70-й попытки я вдруг осознал, что вижу. Я вижу маятник с закрытыми и завязанными глазами. Видел я в форме образа, довольно ясно. Я видел, куда полетит маятник, знал, как уйти от него. С тех пор я неосознанно умел предугадывать буквально на секунду, что произойдет и кто куда пойдет. Действовало только на зрение, то есть я видел, что будет, но другие органы чувств ничего не сообщали. Позже я научился кое-как активировать эту силу вполне осознанно в битве, после чего буквально танковыми гусеницами прошелся по Имару и его банде. К сожалению, ни мой сенсей, ни тетушка, ни даже отец Сэма про эту силу толком сказать ничего не смогли. Обозвал я ее «орлиное зрение» и применял в каждой драке. Она, кстати, даже начала развиваться, но развилась не сильно. «Привет, Майк. Ну что, готов тренироваться?» — сказал мой учитель. Он как раз точил свою любимую катану. Его катана – это отдельный разговор. Он рассказал, что забрал ее с трупа одного из пиратов, а еще что ее якобы сделали в легендарной стране Вано. По классификации он входит в Рёвадзамана. Мастерские мечи. Сталь отличнейшего качества. Не ломается, если, конечно, не постараться. Я обнажил свою катану и взял ее в одну правую руку, направив ее в горло сенсея. Он убрал свою прелесть, как он ее окрестил, и достал свой вариант, также затупленную катану. Секунда. Еще секунда. Бой начался. Мы обменялись выпадами, оба уклонились. Сенсей выше и сильнее меня, естественная тактика против него – уклонение и быстрые удары. Я всегда делал ставку на ловкость и скорость. По мне, так лучше мгновенно и моментально нанести удар, чем пытаться кого-то пересилить. Конечно, я больше сил на это трачу, но в моем понимании это эффективно. Уклонение. Удар. Блок. Контратака сенсея. Жесткий блок. Меня отталкивает в стену. Сглатываю кровь и опять встаю в стойку. «Отлично, Майк», — сказал сенсей, — «давай дальше». «Да, учитель». Мы продолжили фехтовать. Используя предсказание на полную катушку, я увидел, как атакует сенсей. Он попытается нанести мне удар сверху вниз. Учитывая его физическую силу, даже затупленный катаной для меня это путь в больничку. Резко перекатываюсь чуток вправо, разворачиваюсь и наношу удар. Синси среагировал. Еще один удар, опять блок. Синси не владеет предвидением, но на его стороне рефлексы и опыт. Он наносит удар поперек тела, прямо по центру, я перепрыгиваю меч, беру свою катану обратным хватом, оказываясь за спиной, наношу удар, однако Синси перехватывает мою руку, разворачивается и приставляет свою катану к моему горлу.